Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач под названием «Немай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Эти передачи мы посвящаем предстоящему скоро празднику, дню явления Господа Шри Чайтаньи Гаура Пурними. Глава вторая. Продолжение. Тем временем дом Джаганнатха Мишры наполнялся гостями. Почтенные брахманы, знатные горожане и их жены несли в дом Джаганнатхи Мишры подносы с богатыми дарами. Они подходили к новорожденному младенцу и осыпали его благословениями. Взглянув на чудесного ребенка, чье тело сияло, словно чистое золото, все ощущали небывалый восторг. Красавицы с небесных планет оделись как жены брахманов и тоже пришли в дом, где родился Гаура Сундара. Они принесли ему свои дары. Там были жены Господа Брахмы, Господа Шивы, Господа Нарисимхадевы, Царя Небес Индры и Васишта Риши, а также прекрасная Апсара Рамха и танцовщицы с райских планет. И все они принесли с собой чудесные подарки новорожденному. Полубоги и жители небесных планет, гандхарвы, ситхи и чараны возносили свои молитвы и танцевали под мелодичное пение и стук барабанов. Вся Навадвипа танцевала и пела в великом ликовании. В доме Джаганнатхи Миши собиралось все больше и больше людей. Нельзя было понять, кто приходит, а кто уходит, кто танцует, а кто поет. Голоса людей сливались в общем хоре, и невозможно было угадать, кто на каком говорит языке. Но в одном не было сомнений. Исчезли все несчастья и печаль. Все ликовали, и Джаганнатха Мишра тоже был очень счастлив. Shamma Vishnara Kramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishyami Vidam Varishyami. Лучшие из преданных Господа совершали обряды, предписанные ведами при рождении ребенка. А сам Джаганнатха Мишра щедро раздавал милостыню. Все бесконечное множество даров и подношений, которые приносили ему жители Надии, он раздавал брахманам, певцам, танцорам и музыкантам, выражая им почтение. Сита Такурани, жена Адвайты Ачарьи, тоже очень хотела повидать чудесного ребенка. Ситадеви была возвышенной женщиной, достойной, чтобы весь мир почитал ее. Она сразу прониклась материнской любовью к Господу Чайтани. И спросив позволения у своего мужа, Сита Такурани отправилась в путь. Дом Адвайты Ачарьи находился в Шантипуре, и путешествие Ситы Такурани в Навадвипу было подобно паломничеству к святому месту рождения Господа. Она ехала в паланкине, покрытом мягкой тканью, в сопровождении своих служанок и везла с собой множество богатых даров. Среди них были различные золотые украшения, браслеты, которые носят на кистях рук и выше локтя, драгоценные ожерелья и ножные колокольчики. Еще Ситадеви везла с собой тигровые когти в золотой оправе и пояс, богато украшенный шелком и кружевами, золотые украшения для рук и ног, расшитые золотом и серебром сари, шелковую одежду для младенца, а также множество золотых и серебряных монет. Адвайта Ачарья был очень богатым человеком, и его жена постаралась сделать самые изысканные подношения Господу. Отдельно Сита Такурани положила то, что должно было принести благо ребенку: свежую траву, необработанный рис, куркуму, сандаловую пасту и кумкум. И, конечно же, еще множество вкусных угощений, одежды и других даров. Она вошла в дом Шачи Деви и тихо подошла к младенцу. О чудо! Сита Такурани увидела, что перед нею сам Кришна из Гокулы, Вриндаваны. Только тело у ребенка было не темно-синее, а цвета чистого расплавленного золота. Счастливая Сита Деви смотрела на ослепительно сияющего мальчика, на его ручки и ножки, отмеченные благоприятными знаками, и сердце ее таяло от материнской любви и нежности. Она положила на голову ребенка свежую траву и необработанный рис и благословила его: «Пусть жизнь твоя будет долгой». Чтобы уберечь младенца от ведьм и привидений, она дала ему имя Нимай, призывая в качестве защитника дерево Ним. Шачи Деви была очень рада этому, потому что знала, что это дерево хранит от болезней. Это прекрасное дерево росло во дворе их дома, и мальчик как раз родился под ним. Так детское имя ребенка стало Нимай. Потом Сита Такурани почтила подарками Шачи Деви и Джаганатху Мишру и получила в ответ достойные подношения. Очень счастливая, Сита Такурани вернулась домой. Она увидела младенца Гаурасундару. Так Джаганатха Мишра и Шачи Деви получили сына, который на самом деле был супругом богини удачи. Все их мечты сбылись. Их дом всегда был полон зерна и других богатств. Родители ухаживали за маленьким Господом, и день ото дня росло их духовное блаженство. Джаганатха Мишра был идеальным вайшнавом. Добрый и чистый, он всегда был скромным и воздержанным в своих желаниях. Он никогда не стремился к богатству. Сколько бы денег ни приходило к нему, он все раздавал брахманам. Так он служил лотосным стопам Господа Вишну. Дедушка Шри Чайтани Махапрабху, Ниламбара Чакраварти, составил гороскоп своего внука. И однажды он рассказал Джаганатхе Мишре о том, что поведали ему звезды. Благоприятные знаки на теле твоего сына, а также само время рождения, говорят о том, что в наш дом пришла великая личность. Расположение звезд в тот момент сулит большую удачу. В будущем твой сын принесет освобождение всем трем мирам. так Господь Чайтанья по своей беспричинной милости появился в доме Шачи Деви. И каждый, кому доведется услышать рассказ о его рождении, достигнет лотосных стоп Господа. Началась очередная передача из цикла под названием «Нимай. Детские игры Господа Чайтаньи Махапрабху». Следующую передачу из этого цикла слушайте завтра в это же время.